12. Холли пишет предварительный отчет, излагая в нем все, что ей удалось обнаружить, частично благодаря собственному расследованию, а частично потому, что Вселенная подкинула ей пару веревочек. Ей нравится думать, хотя она не совсем в это верит, что в вопросах добра и зла действует некое провидение, слепое, но могущественное, как богиня правосудия, держащая в руках весы. Что в делах мужчин и женщин есть сила, стоящая на стороне слабых и доверчивых и противостоящая злу. Возможно, для Бонни и остальных уже слишком поздно, но если не будет следующих жертв, это уже победа. Ей нравится думать о себе, как об одном из хороших парней. Курение, конечно, в стороне. Работа над отчетом идет медленно. Он полон предположений, и к тому времени, когда он будет готов, уже наступит поздний вечер. Она размышляет, кому стоит его отправить. Не Пенни. С ней нужно поговорить лично, а не сообщать плохие новости. Ужасные новости. В электронном письме, полном неуклюжих фраз вроде «Расследователь гибни установила» и «Согласно продавцу магазина Jetmart Эрери». Обычно она отправляет копию на адрес агентства своего партнера, но Пит в больнице, и она не хочет беспокоить его текущим делом, от которого он вообще ее отговаривал. Вот только все это полная чушь. Она не хочет отправлять отчет ни ему, ни кому-либо еще, по крайней мере, пока. Холли прошла долгий путь от застенчивого интроверта, которого Билл Ходжес встретил возле похоронного бюро много лет назад, но эта женщина еще живет внутри нее и всегда будет жить. Эта женщина боится ошибиться и по-прежнему считает, что ошибается так же часто, как и бывает правой. Это квантовый скачок по сравнению с той женщиной, которая считала, что всегда ошибается, но неуверенность в ней осталась. И в 60, и в 70, и в 80, если она доживет, что вряд ли случится, если она продолжит курить. Она все еще будет вставать с постели 3 или 4 ночи в неделю, чтобы удостовериться, что она выключила конфорки на плите и заперла двери, хотя она прекрасно знает, что сделала все это. Если дело похоже на яйцо, то и она похожа на него. С хрупкой скорлупой. Она все еще боится, что над ней будут смеяться. Все еще боится, что ее обозовут Джиббой-Джиббой. И этот крест она несет. «Мне нужно увидеть фургон, если он там есть. Тогда я смогу быть уверенной». Да, взгляд на фургон и подтверждение Имми Магуайр, что Эмили Харрис, женщина, которая обчистила трейлер Эйлен Краслоу, этого будет достаточно, чтобы удовлетворить ее. После этого она сможет рассказать всю историю матери Бонни. Сегодня в 9 вечера. Она может предложить Пенни выбор. Либо она продолжит расследование, либо они вдвоем отправятся к Изабель Джейнс из местной полиции. Холли порекомендует последнее, потому что Изи может вызвать Харрисов на допрос. Согласно их страницам в Википедии, они бездетны, но нельзя доверять всему, что читаешь в Вики. Она считает, нет, она знает, что эти два старика кого-то ограждают. Она не пытается обмануть себя, полагая, что Харрисы безобидны только потому, что им за 80. Практически любой человек или животное будет драться, если его загонят в угол, будь он стар или млад. Но Родни Харрис больше не играет в боулинг из-за больных тазобедренных суставов, а его жена, по словам Имани, страдает от радикулита. Холли считает, что она с ними справится. При условии, что она будет осторожна. Конечно, если они застанут ее копающейся в их гараже, то могут вызвать полицию. Но если в гараже стоит фургон для инвалидов, потенциальная мина с ДНК-доказательствами, то сделают ли они это? Холли понимает, что сидит перед своим предварительным отчетом уже почти 45 минут, перебирая варианты, как мышь в колесе для тренировки. Билл сказал бы, что настало время или действовать, или отваливать. Она сохраняет свой отчет и никуда его не отправляет. Если с ней что-то случится, маловероятно, но возможно. Пит найдет его. Или Джером, когда вернется из своего великого приключения. Она открывает стенной сейф и достает револьвер системы Смита-Вессона 38-го калибра. Это модель «Виктория», которая принадлежала Биллу, а до него – его отцу. Теперь принадлежит Холли. Когда Билл служил в полиции, его табельным оружием был самозарядный пистолет «Глок», но он предпочитал «Смит Вессон», потому что, по его словам, револьвер никогда не заклинивает. В сейфе также есть коробка с патронами. Она заряжает револьвер, оставляя патронник пустым, как и предписывал Билл, и закрывает барабан. Она опускает револьвер в свою наплечную сумку. В сейфе есть еще кое-что, доставшееся ей от Билла, чем она научилась пользоваться с помощью Пита. Она достает плоский футляр из крокодиловой кожи размером 9 дюймов на 3 с гладкой поверхностью. Кладет его в сумку вместе с револьвером, не считая косметических средств, гигиенической помады, салфеток Kleenex, маленького фонарика, маленького баллончика с перцовым спреем, зажигалки Биг и свежей пачки сигарет. Она спрашивает у Сири, во сколько сегодня заходит солнце. И Сири, как всегда, любезная и осведомленная, она даже шутки знает, сообщает ей, что это случится в 20 часов 48 минут. Она не может ждать так долго, если хочет сделать хороший снимок искомого фургона, но считает, что сумерки – самое подходящее время для грязной работы. В это время Харрисы, скорее всего, будут в своей гостиной – либо смотреть кино, либо следить за Олимпийскими играми в Токио. Холли ненавидит ждать, но раз уж ей приходится, она решает пойти домой и убить время там. По дороге из офиса она вспоминает рекламу, которую видела по телевизору. Подростки убегают от парня, похожего на кожаное лицо. Кожаное лицо. Маньяк. Главный отрицательный персонаж серии американских фильмов ужасов «Техасская резня бензопилой», прообразом которого послужил маньяк Эд Гин. Один предлагает спрятаться на чердаке, другой – в подвале. Третья говорит, почему бы нам просто не запрыгнуть в машину на полном ходу и не умчаться, и указывает на нее. Четвертый, ее парень, говорит, «Ты что, с ума сошла? Давай спрячемся за бензопилами!» И они так и делают. Диктор говорит, «Когда вы в фильме ужасов, вы принимаете неудачные решения!» Но Холли не в фильме ужасов, и она говорит себе, что не принимает неверных решений. У нее есть баллончик, а если понадобится, то и револьвер Билла. В самой глубине души она знает, как было бы лучше поступить. Но она также знает, что ей нужно увидеть. 13. Дома Холли готовит поесть, но не может есть. Она звонит Джерому, и тот сразу же поднимает трубку. В его голосе звучит эйфория. «Угадай, где я сейчас?» «На вершине Empire State Building». «Нет!» «На Times Square». «Нет!» «На пароме Staten Island Ferry». Он издает звук сигнала ошибки. «Сдаюсь, Джером». «Центральный парк, он прекрасен! Я мог бы пройти здесь сотни миль и везде увидеть что-то новое! Здесь даже есть заросшая часть, как тикетс в Дирфилд-парке, только называется она Рамбл!» «Ну, не становись жертвой грабежа!» «Нет, я всегда смогу это сделать, когда вернусь домой!» Он смеется. «Похоже, ты счастлив!» «Именно так! Это был по-настоящему хороший день! Я счастлив за себя, счастлив за Барбару, и мама с папой счастливы за нас обоих!» «Конечно, счастливы», — говорит Холли. Она не собирается говорить ему о том, что друг и наставник Барбары умер. Это не ее новость. И зачем его расстраивать? «Я тоже рада за тебя, Джером. Только не порть все, называя меня Холли Берри». «Вообще не думаю об этом. Как продвигается дело?» В ее голове мелькнула мысль. «Это мой шанс запрыгнуть в машину на полном ходу, а не прятаться за бензопилами». Но та часть ее сознания, которая настаивает на проверке конфорок, та часть, которая никак не может забыть, как она оставила в автобусе книгу «День, когда не умрут свиньи», шепчет «Не сейчас, еще не время». «Ну», — говорит она, — «Барбара, кажется, наткнулась еще на одного». Она рассказывает ему о Хорхе Кастро. После этого разговор переходит на его книгу и его надежды на нее. Они разговаривают еще некоторое время, Затем Холли отпускает Джерома, чтобы тот продолжил свое волшебное, таинственное путешествие по Центральному парку. Magical Mystery Tour. Название альбома Beatles. Она понимает, что так и не рассказала ему о внезапном увеличении своего капитала. Ни ему, ни кому-либо еще. В каком-то смысле это все равно, что не говорить о фургоне. В обоих случаях слишком много багажа для распаковки. По крайней мере, сейчас. 14. Барбара и Мари принесли авторские экземпляры 12 книг Оливии, включая несколько объемистых собраний стихотворений, но это оказалось лишним. Большинство людей, собравшихся на площади, в тени культовой колокольни, приносят свои собственные копии. Многие книги с загибами и потрепаны. Одна даже держится на резинке. Некоторые люди несут фотографии Оливии на разных этапах ее жизни. Самая распространенная та, на которой она с Хамфри Богартом стоит перед фонтаном Треви. Самый крупный фонтан Рима. Некоторые несут цветы. Один из них одет в футболку с надписью «ОК жива», изготовленную, очевидно, специально для этого случая. Приезжает фудтрак Фрэнки, который начинает бойко торговать прохладительными напитками и гигантскими хот-догами. Барбара не знает, была ли это идея Розалин или Фрэнки появился сам по себе. Насколько Барбара знает, Фрэнки – поклонник творчества Оливии. Это не удивило бы ее. В этот вечер ее ничто бы не удивило. Никогда еще она не испытывала одновременно и грусть, и счастье, и гордость. К 6:30 на площади собралось, наверное, больше сотни человек, и их становится все больше. Никто не ждет, когда в сумерках зажгут свечи. Молодой человек с ирокезом встает на стул-стремянку и начинает читать «Жеребенок в дикой природе» через мегафон. Люди собираются вокруг, слушают, жуют хот-доги, пьют газировку, закусывают картошкой фри и луковыми кольцами, пьют пиво и вино. Мари обнимает Барбару за плечи. «Разве это не замечательно? Разве ей бы это не понравилось?» Барбара вспоминает свою первую встречу со старой поэтессой, как Оливия поглаживала свою огромную меховую шубу и говорила «Фейк, фейк, искусственный мех». Она начинает плакать и обнимает Мари. «Ей бы это очень понравилось». Мальчик-ирокез уступает место девушке с татуировкой змеи на руке. Девушка берет мегафон и начинает читать «Я была выше в молодости». Барбара слушает. Она немного выпила вина, но ее голова никогда не была такой ясной. «Больше пить не надо», — думает она. «Ты должна помнить об этом. Ты должна помнить об этом всю свою жизнь». Когда татуированная девушка уступает место худощавому очкарику, похожему на аспиранта, она вспоминает, что оставила свой мобильный телефон в доме Оливии. Обычно она никуда не ходит без него, но сегодня он ей не нужен. Она хочет хот-дог с большим количеством горчицы. И поэзию. Она хочет наполнить себя ею. 15. Пока Барбара и Мари раздают экземпляры книг Оливии тем, кто их еще не получил, Родди Харрис прогуливается по Дюрфилд-парку, как он это часто делает поздно днем или ближе к вечеру. Это помогает ему размять больные бедра. Боли стали сильнее, чем должны быть после нескольких недель употребления свежих деликатесов от рождественской эльфийки. Но есть и другая причина – он не любит это признавать, но ему становится все труднее и труднее удерживать внимание. Ходьба помогает ему не потерять нить, как говорится. Она проветривает мозг. За последние недели Родди съел полдюжины десертных парфе, содержащих смесь мороженого, черники и мозгов эльфа. Но сохранять остроту ума все равно становится все труднее и труднее. Это и озадачивает его, и приводит в бешенство. Все его исследования утверждают, что потребление пищи, богатой тканью человеческого мозга, оказывает положительное и мгновенное воздействие на потребителя. Когда самцы-шимпанзе крадут и убивают детенышей безрассудных матерей, оставивших своих детей без присмотра, они всегда в первую очередь съедают мозг. Причина этого может быть непонятна им самим, но исследователям она ясна. Мозг приматов содержит жирные кислоты, имеющие решающее значение для неврологического развития и здоровья. Жирные кислоты, а человеческий мозг на 60% состоит из жира, не вырабатываются организмом. Поэтому, если они теряются, а именно так и происходит, их необходимо восполнять. Все очень просто. И последние 9 лет это срабатывало. Если говорить простыми словами, которые он никогда не осмелится включить в монографию или высказать на лекции, то употребление в пищу здоровой ткани человеческого мозга, особенно мозга молодого человека, излечивает болезнь Альцгеймера. Или так он всегда считал. Но что если он ошибается? Нет, нет, нет. Он отказывается верить, что результаты его многолетних исследований могут быть хоть в чем-то ошибочными, но что, если он выводит неврологические жиры быстрее, чем может их восполнить? Что, если он буквально мочится своими мозгами? Идея, конечно, абсурдная, и тем не менее, он уже не может вспомнить свой почтовый индекс. Он думает, что носит обувь 9 размера, но не может быть уверенным. Может быть, 8. Чтобы убедиться в этом, ему нужно проверить стельку. На днях он с трудом вспомнил свое 2 имя. В основном, ему удается скрывать этот процесс разрушения. Эмили, конечно, это замечает, но даже она не осознает его масштабов. Слава богу, он больше не преподает. И слава богу, что у него есть Эмили, которая редактирует и вычитывает его письма в различные научные журналы, на которые он подписан. Большую часть времени он, как всегда, остроумен и точен. Иногда он думает о себе как о пассажире самолета, летящего над чистым ландшафтом на низкой высоте. Потом самолет попадает в облако, и все становится серым. Вы держитесь за подлокотники и пережидаете толчки. Когда вам задают вопросы, вы улыбаетесь и делаете умный вид, но не отвечаете. Затем самолет вылетает из облака. Пейзаж снова становится ясным, и все знания оказываются у вас под рукой. Прогулки по парку успокаивают его, потому что не нужно беспокоиться, что скажешь что-то не впопад или задашь не тот вопрос, например, как зовут человека, которого ты знаешь последние 30 лет. В парке ему не нужно постоянно быть начеку. В парке он может расслабиться. Иногда он проходит целые мили, погрызывая маленькие шарики обжаренного человеческого мяса, который он держит в кармане, наслаждаясь жирным вкусом и хрустом. У него до сих пор все собственные зубы, чем он чертовски гордится. Одна тропинка ведет к другой, потом к третьей и четвертой. Иногда он садится на скамейку и смотрит на птиц, которых уже не может назвать. А когда он один, ему не нужно их называть. Ведь в конце концов птица, как ни назови, все равно останется птицей. В этом Шекспир был прав. У Шекспира строчка звучит по-другому. «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». Иногда он даже берет на прокат одну из маленьких, ярко раскрашенных лодок, стоящих на причале Дирфилд-Понд, и катается по пруду, наслаждаясь тишиной и покоем, не заботясь о том, находится он в облаке или за его пределами. Конечно, был случай, когда он не смог вспомнить, как добраться до дома или какой у него номер дома. Ему удалось вспомнить название их улицы, и когда он попросил садовника любезно указать ему направление на Ридж-Роуд, тот сделал это, как будто это было само собой разумеющимся. Возможно, так оно и было. Дирфилд – большой парк, и люди частенько терялись. Эмили мучают собственные проблемы. После того, как они отведали рождественскую эльфийку с ее богатством жировой ткани, радикулит Эмили стал лучше, но в эти дни он не оставляет ее в покое. Было время, после Кастро, после Дресслера, когда он наблюдал, как она танцует танго по гостиной с вытянутыми руками, обнимающими невидимого партнера. Они даже занимались сексом, особенно после Кастро. Но больше нет. Не было уже 3 года, 4, когда был Кастро. Это неправильно, что она так себя чувствует. Все неправильно. Человеческое мясо содержит макро- и микроэлементы, которые в таком изобилии не встречаются ни в одной другой плоти. Только семейство свинообразных приближается к этому. Бородавочники, кабаны, обычные домашние свиньи. Человеческие мышцы и костный мозг излечивают артрит и радикулит. Об этом знал испанский врач Арнольд из Вилановы еще в 13 веке. Папа Иннокентий VIII ел растертые в порошок мозги мальчиков и пил их кровь. В средневековой Англии плоть повешенных узников считалась деликатесом. Но М. угасает. Он знает ее так же хорошо, как и она его, и он видит это. Как будто мысли о ней вызывают ее. На его телефоне играет мелодия «Копа Кабаны», рингтон Эмили. «Соберись», — думает он, — «соберись и будь начеку, будь на месте». «Привет, любовь моя, как дела?» «Есть хорошая новость и плохая», — говорит она. «Какую хочешь первой?» «Хорошую, конечно. Ты же знаешь, что я предпочитаю десерт перед овощами». В американской культуре есть поговорка: «Не скушаешь овощи, не получишь сладкого». «Хорошая новость заключается в том, что старая сука, укравшая моего протеже, наконец-то откинула копыта». Его внутренняя электросхема хорошо сработала, и ему требуется всего секунды, чтобы догадаться. «Ты говоришь об Оливии Кингсбери?» «Ни о ком другом». М. коротко и безрадостно смеется. «Представляешь, какой она была крепкой, как пеммикан». Концентрированный питательный пищевой продукт, обладающий малым весом и объемом при максимальном содержании в нем полезных веществ. «Ты говоришь, конечно, в переносном смысле», — говорит Родди. На этот раз он опережает ее, понимая, что они разговаривают по мобильнику, а разговоры по мобильному телефону могут быть перехвачены. «Конечно, конечно», — отвечает М. «Динь-дон, сучка мертва. Где ты, дорогой, в парке?» «Да». Он садится на скамейку. Вдалеке слышно детей на детской площадке, но, судя по звуку, их немного. Пришло время ужина. «Когда будешь дома?» «О, чуть позже. Ты сказала, что есть плохие новости». «К сожалению. Ты помнишь женщину, которая приходила к нам из-за Дресслера?» «Да». У него лишь самые смутные воспоминания. «Думаю, у нее есть подозрение, что мы замешаны в... Ну, ты знаешь». «Абсолютно». Он понятия не имеет, о чем она говорит. Самолет входит в очередную облачность. «Мы должны поговорить, потому что это может быть серьезно. Возвращайся до темноты, хорошо? Я готовлю эльфийские бутерброды. Много горчицы, как ты любишь». «Звучит неплохо». Звучит, но только в академическом смысле. Не так давно мысль о бутерброде из тонко нарезанных ломтиков человеческого мяса, такого нежного, сделала бы его ненасытным. «Просто еще немного пройдусь, нагуляю аппетит». «Хорошо, милый, не забудь». Родди возвращает телефон обратно в карман и оглядывается. Где, собственно, он находится? Потом он видит статую Томаса Эдисона, держащего лампочку, и он понимает, что находится рядом с прудом. Отлично, он всегда с удовольствием смотрит на пруд. Женщина, которая приходила к нам по поводу Дресслера. Хорошо, теперь он вспомнил. Маленькая мышка, слишком напуганная, чтобы снять маску. Одна из тех, кто стукается локтями. Чего ее бояться? Благодаря берушам, смазанным человеческим жиром, он надевает их по ночам. Его уши так же хороши, как и его зубы. И он слышит слабые звуки, издаваемые кем-то в колледже через усилитель. Он понятия не имеет, что там происходит в колледже, закрытом на лето, не говоря уже обо всех этих нелепых страшилках о том, что Эмили называет новым гриппом. Но, возможно, это связано с тем чернокожим парнем, который был убит при сопротивлении полиции. Что бы это ни было, он здесь ни при чем. Его это никак не касается. Родди Харрис, доктор биологических наук, известный диетолог, он же мистер мясо, гуляет дальше.